Пророк еще что-то бормотал о праведном казачьем войске и что красных большаков надо лобанить, а люди в развращении духа пребывают, и что если бы Дуня Юскова, духмяная лилия, пошла за ним, то он бы воспел аллилую на две души, на два тела, и была бы им радость великая. Грива взревел. «Ты! Ты ископаемая!» «Примолкни!» — цыкнул пророк. «Не с тобой разговор веду, а вот с ней, покель она, еще не утопла в полынье». Дуня слушала пророка с пятого на десятое, а он, инженер Грива, погнул голову, недавние синяки на его заметно побледневшем лице проступили до того резко, как будто кто налепил ему на лоб, щеки и подбородок лиловые заплаты. «Это правда утопилась?» — все еще никак не могла поверить Дуня. «Сгила, как не жимши! Помяни ее душу, Господи!» Пророк размашисто осенил себя крестом и к инженеру Гриве. «Не есть Бога в душе твоей, а пустошь едная. Душу в заклад отдал красному дьяволу. Погрязли в суесловии, ветрогонстве, и несть вам спасение. Сказуй, раб греховный, как тебя сразу освободили из чики? И где оружие, какое припасли божьи люди, чтоб прикончить красных антихристов? И где оно?» Грива не стерпел оскорблений, схватил со стены американский восьмизарядный винчестер, но тут же был обезоружен. «Не балуй, господин бритощекий!» Воспользовавшись моментом, Дуня убежала из избы и от насильника пророка, и от интеллигентного посрамленного инженера Гривы. Она все еще не могла поверить, что Дарьюшка, ее бедная сестричка, утопилась. Бежала, бежала среди высоких стройных сосен, будто спешила на выручку Дарьюшке. А вот и дом на дюне, холодный дом на дюне. Она не стала объясняться ни с кем, взяла свою сумочку и кинулась на крыльцо. Когда спускалась с дюны, взглянула на небо, испугалась. На его прислоне метались красные метлы, охватывающие полнеба. Над возвышающейся тюрьмою повисли лиловые столбы, будто кто-то выстрелил их вверх из пушки. «Боженька, что это? Или пожар где?» — подумала Дуня. И все смотрели на северное сияние, покуда не вышло из ворот ограды. И перед тем, как спуститься с берега на лед татарской протоки, еще раз оглянулась. Лилово-пурпурные столбы над тюрьмою постепенно тухли, а сама тюрьма казалась до того красной, как будто кровь узников проступила изнутри наружу. И это пышущее пурпуром небо, как бы отчужденное от всего земного и нежданная весть о трагической гибели Дарьюшки и встреча с насильником, выдающим себя за пророка, который еще в ту пору, когда родственники упрятали Дуню в келью скита, жестоко истязал ее, все это разом наплыло на Дуню, и она горько расплакалась. Какие они несчастные сестры, Дарьюшка и Дуня! Какой дурной час народила их на белый свет маменька! Слезы катились по впалым щекам Дуни, она их смигивала с ресниц и все шла, шла дорогою возле берега, не ведая, куда идет. Дуня не помнила, как она оказалась у аптеки в доме Вильнера. Ни о каких лекарствах не думала, а вот пришла и остановилась возле зеркально-блестящего светящегося окна. За окном вращающаяся горка с лекарствами, какие-то люди, женщины и мужчины. Вдруг рядом раздался голос: «Дарьюшка!» Дуня быстро оглянулась. Перед нею стоял высокий человек в длиннополой офицерской шинели, в папахе. Она его никогда не видела и знать не знала. Он знал Дарьюшку.